Глава четвертая. Демон тысячи клинков. За разговорами время пролетело незаметно. Вначале сестра настроилась держать дистанцию и устроить Дамеру допрос с пристрастием. А затем и сама не заметила, как они с мамой пали перед обаянием Дамера. Он покорил мою семью быстрее и легче, чем я смела мечтать. Не последнюю роль, конечно, сыграли и подарки. Мама увлекалась зельеварением и, несмотря на то, что давно оставила работу в башне магов, с удовольствием варила восстанавливающие эликсиры для всей семьи. Благодаря ее дару усиливать любые зелья, они получались даже лучше тех, что готовил императорский лекарь. Дамер знал об этом, и кроме прекрасных аметистовых лилий, мама получила мешочек с редкими лунными ягодами, которые использовали для приготовления мощнейших ранозаживляющих мазей. А еще мешочек с сушеными янтарниками, цветами, что росли только в Келграхе и значительно усиливали эффект восстанавливающих эликсиров. Сестре он отдал на исследование 3 небольших кристалла эрхи. Подкуп прошел успешно. Хотя я не представляла, когда Дамер успел так основательно подготовиться к встрече. «Знаешь, а он мне все же нравится», — заявила сестра, вновь активируя телепатическую связь. «Очень отличается от Вальтера. Хотя не могу не признать очевидного, Лейк в свое время тоже весьма быстро очаровал нас, только отец его всегда недолюбливал». «И был полностью прав», — вздохнула я. «Он всегда прав», — признала Эстель. «Но вот смотрю я на вас, Дамером, и понимаю, что еще никогда не видела тебя такой счастливой. Ты прямо сияешь, как наша мама, когда отец рядом». От ее слов щеки вспыхнули, и я опустила взгляд, всматриваясь в остывающий чай так пристально, словно хотела увидеть в нем свое будущее. «И ауры у вас по-особенному резонируют», — продолжила сестра. «С Лейком у тебя такого никогда не было. Даже не знаю, как это объяснить». «Магия истинных пар», — ответила, прислушиваясь к разговору мамы и Дамера. Они вовсю обсуждали природу Келграха, и хитрая матушка заодно прощупывала почву, можно ли раздобыть трав впрок. Она и через отца доставала все необходимое, но у Дамера были свои связи, и она намеревалась использовать их на полную. «Не начинай», — хмыкнула сестра. «Ты сама сказала, что дело не только в парности. Когда ты ее почувствовала? Неужели раньше, чем тебе самой приглянулся Дамер?» «Нет», — смутилась еще больше. «Истинности я почувствовала позже». О том, что Лейк еще и блокировал ее, я пока умолчала. Мама с сестрой плохо держали ментальные щиты. Отец боялся, что Лейк попытается подобраться к ним снова и может использовать яркие эмоции для того, чтобы навредить им с помощью своего загадочного артефакта. Ненависть и сильная злость — уязвимость. Они могут стать проводником для управляющих плетений или следилок. Будет лучше, если семья просто забудет на время об этой погоне. Отец предупредил их, чтобы не отвечали на сообщения Вальтера и сразу информировали, если он попытается перехватить их в городе или напишет, предлагая встретиться. И пока ситуация не разрешится, маму с сестрой будет незаметно сопровождать охрана. Ко мне тоже хотели приставить стража, но я отказалась. Пока я здесь, со мной Дамер, а в аметисте Лейк не сможет подобраться ко мне, как бы ни захотел. «Ваша светлость, прибыл господин Вэйшу». В комнату вошел дворецкий. «Прикажете проводить сюда?» Мама перевела взгляд на меня. Меж ее бровей залегла напряженная морщинка. Она пыталась скрыть тревогу за гостеприимной улыбкой, но настоящие эмоции все равно просачивались наружу. Она никогда не умела их скрывать. «Фергис, пригласите господина Вэйшу «И прикажите подать еще чаю», — ответила она. «Рейвен, милая, нам уйти?» Она уже спрашивала об этом и дала понять, что семья при любом раскладе на моей стороне. «Да, будет лучше поговорить с ректором наедине», — кивнула я. Сестра забеспокоилась. Она хотела остаться и поддержать меня, но Вэйшу нам не враг. И, скорее всего, догадки Даммера верны. Он хочет воспользоваться ситуацией, чтобы продавить совет магов и вынести на рассмотрение закон о правах Морфалов. «Нужно позвать Хель. Он наверняка захочет увидеть ее». «Вы, как всегда, проницательны не по годам, адептка Вейс». Лис подкрался бесшумно. Я, как обычно, не услышала ни его шагов, ни шелеста кимоно, ни всполохов эмоций. Абсолютный штиль и эмпатическая безмятежность. Мастерство контроля, которое совершенствовалось тысячелетиями и помогло ему пережить черную охоту. Лиса, постигшего эту магическую тишину, невозможно обнаружить ни одним плетением. Она стала его частью и следовала за хозяином словно тень. «Ваша светлость!» — ректор поклонился матушке. «Мастер Лаора, леди Рейвен, леди Эстель». Когда ректор приветствовал меня, его губы тронула едва уловимая улыбка. Значит, отчеты о случившемся он уже изучил, и весьма тщательно. Я действительно хорошо проявила себя, мне было чем гордиться. И хотя ошибок тоже насчитала немало, и чем дольше анализировала произошедшее, тем больше находила вещей, над которыми стоило поработать, особенно перед дуэлью чести. «Фергис, передайте Хель, что я прошу ее присоединиться к разговору», — обратилась к дворецкому. Морфала сбежала, едва поздоровавшись с мамой и сестрой. Они хорошо ладили, особенно она сблизилась с Эстель, и все же сейчас она посчитала себя лишней. Жаль, я всегда была рада ее обществу, но давить не стала, понимала, что ей тяжело. Она слишком долго избегала людей и общества других оборотней, поэтому не могла долго выносить чужую компанию. Закончив с приветствиями, мама предложила ректору чаю, обменялась несколькими фразами и собралась уходить. Но Вэйшу неожиданно возразил. «Мне жаль, если задерживаю, но я бы хотел, чтобы родственники адептки Вейс также присутствовали при этом разговоре». Лис отставил чашку и посмотрел мне в глаза. Выдержать его взгляд было очень трудно. Я не чувствовала враждебности, но магия оборотня была особенной. Она не просто давила. Оказалось, просачивалась под мои щиты ледяным туманом. «Господин ректор, вы нас пугаете!» Мама натянуто улыбнулась. «Бояться точно не имеет смысла», — ответил он. «Вам предстоит обдумать мои слова сейчас и после, когда я оставлю вас. Речь пойдет о сражении чести. Я не отменю его, даже если об этом попросите вы», — ответила на опережение. «И в мыслях не было. Но позвольте уточнить, понимаете ли вы, что на самом деле стоит на кону? И какое наказание вы считаете достойным для тех, кто пошел против чести и использовал силу не для защиты слабого, а чтобы возвыситься над ним и насладиться чужой болью?» Повисла тишина. Вопрос ректора застал врасплох. Думала ли я о подходящем наказании для этих подонков? Да, и не раз. Иногда мне казалось, что я придумала достойный вариант, но после вновь сомневалась. Я переживала, что, едва встав на ноги после боя, они решат вновь сорвать зло за пережитое унижение на другом беззащитном Морфале. Если бы я могла перенести сражение или отомстить им уже после того, как мы найдем способ защитить низших оборотней. «Вижу ваши сомнения, адептка Вейс», — продолжил Вэйшу. «Вам кажется, что любое наказание будет недостаточным и может спровоцировать их на новую низость?» Я молча кивнула. «Тогда ответьте, готовы ли вы убить этих адептов?» Мама охнула, а сестра чуть не выронила чашку и во все глаза уставилась на Лиса. Я, признаться, тоже оторопела, только Дамер сохранял невозмутимость, словно ждал этого вопроса. «Вы сейчас серьезно?» — уточнила. «Абсолютно. Семья Джакони настояла на сражении без правил. Это означает, что они выйдут на арену с намерением уничтожить вас. Вы готовы ответить тем же?» Я задумалась. В Килграхе я впервые убила живое существо. Не кошмарника или другую тварь изнанки, а орка. Я до сих пор помнила, как моя магия вышла из берегов во время ментального шторма и сколько врагов тогда полегло. Мне не было их жаль, и я не сомневалась в том, что поступила правильно. Но адепты... «Я не могу», — покачала головой. «Их должны судить, и не мне решать». «Именно вам, Вейс», — отрезал Лис. «В этом суть дуэли чести. Арена выберет своего победителя, и он станет судьей проигравшему. Вам выносить приговор и решать, насколько жестким он будет». «Господин Вейшу, вы хотите, чтобы моя дочь убила этих адептов?» — в ужасе прошептала мама. «Этого я не говорил. Но ваши слова... Я лишь хочу понять, осознает ли ваша дочь всю глубину проблемы и риск? Адепты Рубина идут убивать. Пусть они младше, и у них нет опыта, но на их стороне численный перевес и шальная сила. Они сразу будут бить на поражение, и жестокость намерений придаст их плетениям особую мощь. Если Рейвен на арене начнет колебаться, она погибнет. Ей нужно решить до боя, как далеко она готова зайти, чтобы выстоять и не потерять при этом себя». Глаза Лиса смотрели прямо в душу, а слова вспарывали мои щиты, пробираясь под кожу и заставляя чувствовать себя слабой и уязвимой. Я не хотела их убивать. И не потому, что не могла. Наоборот, уничтожить их было проще простого. Я в разы сильнее. Мне достаточно просто не сдерживаться. Один шторм, и от четверки Джарени останутся лишь обугленные, безголовые тела. Но стоило подумать об этом, как сразу становилось дурно. «Я не могу», — покачала головой. «В этой победе не будет чести, а я не хочу уподобиться им. Клянусь, я найду другой вариант. Рейвен, вспомните, в какой академии вы обучаетесь?» Вэйшу неожиданно улыбнулся. «Аметист? Высшая академия дипломатических искусств?» — растерянно ответила. «Вы помните, что высечено на первой ступени главного корпуса?» «Вся жизнь — дипломатия, и война в ней — последний аргумент», — процитировала девиз академии. «Когда слова теряют цену, проливается кровь, и там, где маги перестают слышать друг друга, раздается лишь звон клинков», — продолжил Лис. «Но некоторые переговоры обречены изначально. Говорить с подлецами на языке чести так же бессмысленно, как призывать снегопад в пустыне. Но я рад, что не ошибся в вас. Убивать их опасно. Вы рискуете впустить в свою душу гниль и навлечь беду на Академию». «Тогда что вы предлагаете?» «Проявить милосердие, которое будет для них хуже смерти». «Я не понимаю». «Вы же менталист, адептка Вейс, и не раз сталкивались с ожившими кошмарами. Неужели вам не хватит фантазии сделать так, чтобы их мучения были вечными. Тем более в вашем доме находится пострадавшая, которая может отдать свою боль и страх. Вот, значит, что он предлагает. Страх — сильнейшая цепь и вечная ловушка. Он может удержать кого угодно. Нужно лишь выбрать правильный крючок. Только всякий раз, думая об этом, я сомневалась, смогу ли создать подходящую ловушку. «Догадываюсь, о чем вы думаете», — усмехнулся Вэйшу. «Вы сомневаетесь в своих способностях, а зря. Как правило, такие твари достаточно пугливы. Редкий мучитель готов сам вытерпеть боль. Эти адепты — просто мрази, считающие себя высшей кастой. Вам не составит труда уничтожить их как морально, так и физически». «Мне нравится эта идея», — решительно заявила сестра. «Мне тоже», — робко добавила мама. «Я рада, что господин ректор поднял эту тему и позволил нам остаться. Мне бы не хотелось, чтобы ты замарала руки убийством, пусть они преступники, но лишать их жизни должна не ты. Зато такой суд идеален». «Я тоже за наказание кошмарами», — ответил Дамир. «Но последнее слово за тобой, Рейвен». «Нет, последнее слово за Хель», — возразила, подняв взгляд на влетевшую в комнату птицу. Она спикировала на диван между мной и Дамиром, мысленно приветствуя ректора. А после я кратко пересказала ей разговор с Вэйшу. С каждым словом она все сильнее опускала голову, словно хотела исчезнуть. Я чувствовала ее сомнение и страх. Птица боялась мести. «Я не хочу, чтобы из-за меня у вас были проблемы», — наконец ответила она. «Вы говорите о законе, но морфалы никому не нужны. Мы не представляем ценности для империи. Нам нечего предложить владыке и нечем заплатить за свои права. Если вы будете мстить за меня, накличите беду». «Хель, я был на вашем месте, пережил черную охоту на лис и доказал свою ценность», — отрезал Вэйшу. «Мне подарили земли и титул, от которого я отказался. Я занимаю должность, о которой мечтают даже потомственные аристократы, но когда-то я был всего лишь ничтожным морфалом, бракованным, неспособным к полноценному обороту, как и вы, к тому же с нулевой чувствительностью к мане». «Вы?» «Отбраковка», — сухо ответил ректор. «Я прекрасно знаю, что без упорства и ежедневных тренировок врожденный гений не стоит медного гроша. Любые способности можно загубить. Только тот, кто не сдается, даже испытав сотню поражений, может оказаться на вершине». «Хель, ты должна бороться!» — воскликнула сестра. «И сейчас речь не только о тебе. Подумай, в каком положении окажется Рейвен, если ты отступишь». «Я не...» Морфала осеклась и вновь опустила голову. Ее крылья нервно подрагивали. «Я хочу отомстить, а еще больше хочу поблагодарить вас». «Ты говорила о ценности», — мягко перебила ее. «Но ты уже доказала ее, когда спасла нас и помогла найти расколы в Келграхе». «Расколы?» — насторожился ректор. «Это долгая история, и я не могу разглашать подробности без разрешения отца», — ответила я. «Но если кратко, Хель помогала патрулировать территорию и нашла нераскрывшиеся расколы. Благодаря этому их ликвидировали до прорыва. Полковник Рами и Жнецы Смерти уже заинтересовались перспективой использования летучих морфалов в разведцелях». «Это интересный вариант», — задумчиво протянул Лис. «Нужно обдумать его». «Если позволите, я бы вернулась к теме дуэли», — продолжил я. «Вы говорили о кошмарах. Могу ли я использовать и ваши воспоминания об охоте, чтобы создать идеальную ловушку разума?» «Да», — лис ответил, не задумываясь. «Но я тоже задам вопрос, и хочу, чтобы вы как следует обдумали его». «Слушаю». «Речь о создании экспериментального отряда боевых менталистов», — ошарашил Вэйшу. «Я долго наблюдал за вашей четверкой, адепт Квейс. Вы и ваша команда идеально подходите. Если позволите, я расскажу подробности, а после мы вместе отправимся в суд». «Вы собираетесь поехать вместе с нами?» — удивилась. «Разумеется. Я даже прихватил с собой свидетеля, способного немного пролить свет на ваше падение в портал». Повисла могильная тишина. Ректор щелкнул пальцами, и над столом возник призрак проклятого Максимилиана Джаренни. Вэйшу заслуженно считался сильнейшим некромантом-призывателем в империи. «Его Величество передал мне небольшой сувенир, личные вещи почившего», — пояснил лис. «Для мага смерти моего уровня этого более чем достаточно, так что...» «Я в долгу перед вами», — облегченно прошептала. «Поэтому заранее согласна на все, что вы предложите».